Глава вторая. Путь в комнату лежал через галерею портретов моей родни, от дальних и давно почивших представителей нашего рода до ныне здравствующих. Был здесь и мой портрет, маленькой шестилетней девчушки, сидящей на коленях у матери. После ее смерти я больше не позировала ни одному художнику, хотя отец и пытался меня заставить. Но я каждый раз бросалась в такие горькие слезы, что художники сами отказывались меня рисовать. Зато Джереми красовался на нескольких картинах, одна из которых была нарисована 3 года назад, когда он поступил в университет высшей магии. Прямо около моей комнаты висел портрет моей бабушки, о которой я вспоминаю с не меньшим теплом, чем о маме. Она воспитывала меня в течение 8 лет после смерти мамы, пока сама не отправилась в мир иной. В тот день я осознала всю глубину своего одиночества. «Привет, бабуля», — тихо поздоровалась я, проскальзывая в свою комнату. «Отчитываюсь. Я жива, здорова и полна оптимизма». Бабушка смотрела на меня с портрета с мягкой улыбкой, и я улыбнулась ей в ответ. Закрыв дверь, я услышала шаги в ванной комнате. Это наверняка была моя горничная Марго. Я поспешила спрятать свою сумку под кровать ровно за секунду до того, как Марго появилась на пороге, вытирая влажные руки о передник. «Мисс Эмили, вы уже вернулись!» Она с дружелюбной улыбкой склонила голову. «Я как раз готовлю вам ванну». «Ох, а что это у вас за наряд?» — воскликнула она потом, окидывая меня взглядом. «Вы в брюках! Откуда они у вас?» Несмотря на то, что Марго была всего на 5 лет старше меня, вела она себя как повидавшая жизнь Матрона и не разделяла мое стремление к независимости, оставаясь до мозга костей приверженницей патриархальных ценностей. Наверное, именно поэтому ее так привечал отец и доверял ей заботу обо мне, своей непутевой дочери. Но справедливости ради мы с ней неплохо ладили, особенно в те моменты, когда она не пыталась, как и мой родитель, наставить меня на путь истинной леди. «Снимайте их немедленно!» — возмущенно тряхнула Марго своими светлыми кудрями. «И эти сапоги! Они все в грязи! Надеюсь, отец не видел вас в таком виде!» К счастью, нет. Впрочем, даже если бы и увидел, хуже бы уже ничего не произошло. Я с молчаливым вздохом стала стягивать с себя одежду, которая так ужасала Марго. Брюки из прочного коричневого джута, как и кожаную куртку, я выменила на парочку магических артефактов у молодого помощника нашего конюха. А вот рубашку стащила у брата. В его гардеробе их было столько, что он навряд ли заметил пропажу. Единственное из всего наряда, что принадлежало только мне, — это сапоги. Их я носила, когда занималась верховой ездой. Глядя, с каким отвращением Марго смотрит на ворох одежды, скинутой мною, я попросила. «Только не выбрасывай это, будь добра. Возможно, они мне еще пригодятся». «Я отнесу их в прачечную», — Марго подняла вещи вытянутой рукой, будто они были заразные. Уверена, будь ее воля, она немедленно сожгла бы их, а пепел развеяла по ветру. Опустившись в ванну до краев, наполненную горячей водой, я поняла, что все-таки успела замерзнуть. Последняя неделя лета выдалась промозглой и дождливой. Несколько минут я просто сидела, отогреваясь, и ни о чем не думала. Потом же мои мысли стали занимать события этого бурного вечера. Если бы я ушла всего на 1/4 часа раньше, тогда, когда и собиралась, то ничего бы этого не произошло. Но появился незнакомец и втянул меня в свою грязную игру. Меня вновь окатило волной стыда. Как я могла так опозориться? Так глупо проиграть? «А вы всем незнакомцам верите? Очень наивно, леди, очень наивно». Зачем ему вообще нужна была эта игра? Он попросил любую мою вещь, любую, и забрал ее с собой, я видела это. С какой целью? Расскажи я о таком Марго. Она бы захихикала и решила, что это просто мой тайный поклонник, который хотел поиметь что-то на память обо мне. Но это предположение было еще наивнее и глупее. Нет, тот человек не был похож на влюблённого. Скорее, он насмехался надо мной, хотел унизить этим проигрышем. Если мне ещё когда-нибудь доведётся встретиться со стариком Робби, непременно расспрошу его об этом человеке, потому что сама я никогда раньше не видела его в чёрных костях. И от этого вся ситуация казалась ещё более подозрительной. А что, если действительно это он сдал меня отцу? Если он человек отца, отправленный выследить меня? «Не грызите ногти, мисс Эмили», — выдернул меня из мыслей голос Марго. Я тотчас убрала руки под воду. Тут я с горничной была согласна. Грызть ногти — ужасно. Но как избавиться от этой дурной привычки, когда так нервничаешь? «И поторопитесь, мисс, гости уже подъехали», — наставительно продолжила Марго, разворачивая прогретое полотенце. «Мистер Брайан будет злиться, если вы опоздаете к столу». «Он и так будет злиться», — проворчала я, смывая с себя мыльную пену. «Даже не сомневаюсь, что Марго нарочно приготовила мне самое легкомысленное платье из моего гардероба. Муслин цвета топлёных сливок, украшенный по всему полотну мелкими розовыми цветочками, рукава-фонарики и три ряда кружев по подолу. Волосы мне зачесала наверх и перевязала шёлковой розовой лентой». «Вы такая красивая!» — восхитилась горничная результатом своего труда. «Ну да, как безе!» — вздохнула я, поднимаясь. Спускаться в столовую не было никакого желания. «Кто хоть приехал к нам?» — запоздало поинтересовалась я. «Господин и госпожа Уолтеры, а также их старший сын». Я мысленно закатила глаза. «Неужели мои худшие опасения сбывались, и сегодня меня ждёт ещё и сватовство?» «Прошу прощения за опоздание», — произнесла я, входя в столовую, и поклоном поприветствовала гостей. Все уже сидели за столом и ожидали, когда слуга разложит закуски. Отец окинул меня сердитым взглядом, но от гневных реплик в присутствии гостей воздержался. Джереми ухмыльнулся. А вот сын четы Уолтеров поднялся из-за стола, чтобы проводить меня к моему месту. Гарольд Уолтер был худощав и высок, как молодой тополь, который только-только пошёл в рост, и очень стеснительный. Он густо краснел, когда отодвигал мне стул. Подобная реакция вызвала у меня ещё большую неловкость и досаду. Миссис Уолтер, такая же худая, как и её сын, пробежалась по мне глазами, оценивая, и только потом одобрительно улыбнулась. «Мисс Брайан, вы расцветаете с каждым днём». «Благодарю», — я вернула ей любезную улыбку. «Вы тоже прекрасно выглядите. И вам очень идёт этот синий оттенок платья, миссис Уолтер». Мне ответили благодушным кивком, затем гостья обратилась к моему брату. «Джереми, ты собирался рассказать нам о своих успехах?» Брат сразу приосанился и улыбнулся. «Мои успехи невелики, миссис Уолтер. Я всё так же учусь в университете. Мне остался последний год и преддипломная практика». «Ну-ну, сын, не скромничай». Отец тоже расправил плечи, став ещё шире в груди. Его поседевшие усы горделиво приподнялись. «Твои успехи весьма впечатляющие. Представь себе, Розали, у него весь аттестат с отличием, и в конце прошлого курса он получил премиальную стипендию как лучший студент, а также место для практики в Министерстве по правам магов». Розали Уолтер восхищенно покачала головой. Ее муж тоже что-то одобрительно крякнул, а Гарольд, сидевший по правую руку от меня, снова пошел красными пятнами. Похоже, он, как и я, явно не дотягивал до вершин, взятых моим безупречным братом. «Ну а что же, Эмили, какие у тебя планы, милая?» — ласково пропела Розали. «Тебе ведь уже 18 исполнилось, если не ошибаюсь, в канун зимней луны. Значит, скоро и 19?» Я ждала этого вопроса, но никогда не могла подготовить на него достойный ответ. Сегодня же, в свете всех событий, я бы многое отдала, чтобы его не слышать вовсе. Отец шумно вздохнул и поёрзал в кресле, которое сразу заскрипело под грузным телом. Его кустистые брови сошлись на переносице. «Не пора ли тебе подумать о замужестве?» Словно не замечая сгустившихся туч, продолжила миссис Уолтер. «Я рассматриваю этот вариант», — отец пронзил меня взглядом. «Не думаю, что я пока готова к замужеству», — вспыхнув, ответила я. Но взгляд его выдержала. «Тебя больше никто не будет спрашивать», — процедил отец. Гнев распирал его изнутри, кипя, как вода в чайнике. И, видно, сдерживать его мистеру Брайну было все тяжелее и тяжелее. «Ты не заслужила этого, Эмили, и ты знаешь, почему». В комнате повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь тиканьем часов. Я опустила глаза в тарелку, мечтая исчезнуть. Пальцы сами сжались в кулак, и я спешно спрятала их под стол. «Хм!» — кашлянул мистер Уолтер и осторожно поправил очки на переносице. «А вы слышали о новом случае иссушения?» Неприятная сцена тотчас была забыта, и все устремили взгляды на него. «Кто на этот раз?» — спросил Джереми, нахмурившись. «Лорд Витоль Краус», — ответил мистер Уолтер. «Это ужасно, ужасно!» — покачала головой его жена. «Четвертый случай иссушения с начала лета!» И это и правда вызывало тревогу. До этого лета ничего подобного не происходило. Маги из сильнейших родов один за другим лишались силы, ее из них словно высасывали досуха. И ни один лекарь не мог понять, как это происходит, и главное, как это исправить. Кто-то даже предположил, что грядет конец света. «Рошелд, Мариус, Винтер», — задумчиво перечислил брат. «И вот теперь Краус. Интересно, есть ли между ними связь?» Отец при этих словах вдруг побледнел, но, кажется, никто, кроме меня, этого не заметил. К тому же он быстро взял себя в руки и перевел тему. «Предлагаю для десерта перейти в чайную комнату и продолжить беседу там». Выходя из столовой, я вновь обратила внимание, как он украдкой вытирает салфеткой пот со лба. Неужели боится, что может оказаться следующим? Впрочем, уверена, что не он один. «Мисс Эмили», — отвлек меня робкий голос Гарольда, следовавшего за мной. «Позвольте заметить, что вы прекрасны». «Благодарю», — я вымучила вежливую улыбку. «Ваши глаза», — продолжил Гарольд, заикаясь от волнения. «Они зеленые, как...» — он запнулся. «Как весенняя листва», — подсказала я со вздохом. «Именно», — с готовностью кивнул парень. «Или как изумруды», — добавила я. «Или как лягушка». «Да». Он снова энергично кивнул. «Как лягушка?» — я с усмешкой приподняла брови. «Нет-нет!» — Гарольд с ужасом замотал головой. «Простите, как изумруд, конечно же. Я просто не умею делать красивые комплименты». «Это вы меня простите». Я виновато улыбнулась. Гарольд, в отличие от его родителей, мне нравился. «А я не умею принимать комплименты. И вообще, давайте на чистоту». Я доверительно коснулась его рукава. «Если вы или ваша матушка подумываете о том, чтобы посвататься ко мне, то это глупая затея. Я не создана для брака, понимаете? И я не смогу сделать вас счастливым, Гарольд. Вы чудесный молодой человек, но вы достойны лучшего, поверьте. Простите». И я оставила его явно расстроенным и озадаченным. Но на кокетство и флирт я действительно была не способна, как и не могла подарить ему надежду на возможный союз между нами. Больше на острые темы разговоры в тот вечер не велись. Около половины одиннадцатого гости отправились домой. Я собралась уже улизнуть в свою комнату, но меня остановил суровый голос отца. «Эмили, я жду тебя в своем кабинете. Немедленно». Ну вот. Кажется, началось.